Ах ты, конь ты мой конек, мы устали от дорог. Путь внезапно преградила вода. Как мы мчались до сих пор, день и ночь, по весь опор. Оказалось, не туда, не туда. Как мы мчались до сих пор, день и ночь во весь опор. Оказалось, не туда, не туда. Ах ты, конь, косматый зверь, что же делать мне теперь? Эти грусть, тоска, печаль неспроста. Песни можно распевать, горе можно горевать, ничего уже нельзя наверстать. Песни можно распевать, горе можно горевать, ничего уже нельзя наверстать. Конь склонится над водой, мордой умною родной, и пойдет вода кругами, но ведь хороша жизнь да груба, отвернется лишь судьба, враз глядит глаза в глаза смерть. Хороша жизнь да груба, отвернется лишь судьба, враз глядит глаза в глаза смерть. И не пуля в грудь летит, мором не болезнь морит, неземной сжигает душу пожар. Тащит увысь или ко дну, жаль сыночка, жаль жену, и девчоночку одну, жаль. Тащит увысь или ко дну, жаль сыночка, жаль жену, и девчоночку одну, жаль. Ах ты, конь, косматый зверь, что же делать мне теперь? Эти грусть, тоска, печаль неспроста. Песни можно распевать, горе можно горевать, ничего уже нельзя наверстать. Песни можно распевать, горе можно горевать, ничего уже нельзя наверстать.